абсолютное будущее. Нечто утраченное с самого начала, чем я руковожу, чему помогаю и что одухотворяю, словно оно вечно будет моим. Подумать только, какая-то девчонка уведет его от меня через несколько лет. Какая-то девчонка, которая сейчас читает детские приключения или учится вышивать крестом. Кажется, вы говорите это без грусти. Нет, грусть слишком ощутима, слишком явственна и реальна. Я смотрю на Хорхе как бы с двух точек зрения. С сегодняшней, когда он делает меня безгранично счастливой, и с другой, удаленной во времени, когда на софе будет сидеть старуха, одна в пустом доме. Медрано молча кивнул. При дневном свете с ней обозначились мелкие морщинки вокруг глаз Клауди, однако выражение усталости на ее лице не выглядело столь нарочитым, как у подруги Рауля Косты. Это был итог, дорогая цена жизни, налет легкого пепла. Ему нравился спокойный голос Клаудии, ее манера произносить «я» не напыщенно, но звучно, так что ему хотелось опять услышать это слово, которого он ждал с затаенным наслаждением. «Вы чересчур здраво рассуждаете», — сказал он. «А это стоит очень дорого. Сколько женщин живет настоящим, не думая, что в один прекрасный день они потеряют сыновей? Сыновей и еще очень многое в придачу, как я, как все. У краев шахматной доски растет гора съеденных пешек и коней. А жить — это значит пристально следить за фигурами, находящимися в игре». «Да, верно. И создавать ненадежное спокойствие с помощью уже готовых суррогатов, искусства, например, или путешествий. Однако и с помощью этих средств можно обрести необычное счастье, подобно фальшивой устойчивости, которая радует и удовлетворяет многих, даже незаурядных людей. Но я не знаю, особенно в последние годы, я не чувствую себя довольной, когда довольна. Радость причиняет мне боль, и одному Богу известно, способна ли я вообще радоваться». «По правде говоря, со мной такого еще не случалось», — сказал Медрано задумчиво. «Но мне кажется, я могу это понять. Это вроде ложки алоэ в бочке меда. Кстати, если я когда-либо и замечал вкус алоэ, то он лишь усиливал для меня сладость меда». Персио способен доказать, что мед в иных случаях может быть одной из самых горьких разновидностей алоэ. Но не забираясь в гиперкосмос, как он любит выражаться, я полагаю, что мое беспокойство в последнее время... О, в нем нет ничего интересного, либо метафизического, это как бы слабый знак. Без всяких видимых причин я становлюсь раздражительной и удивляюсь сама себе. Но отсутствие причин не успокаивает меня, а скорее тревожит. Я, знаете ли, очень верю в свою интуицию. И это путешествие — своего рода защита против беспокойства. Но слово «защита» звучит слишком торжественно. Угроза нападения не настолько сильна. К счастью, меня минула обычная судьба аргентинок, которые имеют детей. Я не поддалась соблазну создать то, что называют домашним очагом. И, возможно, большая часть вины за разрушение этого очага лежит на мне. Мой муж никогда не хотел понять, почему я не радуюсь новой модели холодильника или возможности провести отпуск в Мар-дель-Плата. Я не должна была выходить замуж, вот и все. Однако были причины, чтобы поступить так, и среди них желание моих родителей, их трогательная вера в меня. Они скончались, и теперь я свободна, могу быть самой собой. «Вы не производите впечатления так называемой эмансипированной женщины», — сказал Медрано. «Не даже бунтарки, в том значении, какое вкладывает в это слово буржуа. И слава Богу, вы не из высокородной семьи, не состоите в клубе матерей. Любопытно, я никак не найду вам определения, и, кажется, не сожалею об этом. Образцовая супруга и мать». «Я знаю, мужчины в панике отступают от слишком образцовых женщин», — сказала Клаудия. «Но это только до женитьбы. Если образцовая жена — это та, у которой обед готов четверть первого, пепел стряхивают только в пепельницу, а по субботним вечерам обязательный поход в Гран-Реке, мое отступление было бы столь же поспешным, как до, так и после супружества. Вернее, до супружества дело бы и не дошло». Примечание. Гран-Реке, кинотеатр в Буэнос-Айресе. Однако не подумайте, что я приверженец богемы.